الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. третий хадис, بارك الله فيكم, хадис буни الإسلام الخامس. الحمد لله رب العالمين, الشيخ صالح الشيخ говорит, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى, أنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام والخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه передал то, что он слышал, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, зиждется ислам на пяти. Свидетельствие о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад – посланник Аллаха, выстаивание молитвы, выплате заката и совершение хаджа к дому и ураза в месяц Рамадан. Хадис передал Бухари и Муслим. Шейх Салих Алишейх говорит, «Хазаль хадису фиги викру даайми лислями вамабанихи аляйзам». В этом хадисе упомянуты столпы ислама, великие столпы ислама. Уайе хамсту маруфа, это пять известных столпов. Шахада алля илляха илляла, ванна Мухаммада Расулла. Первое свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И то, что Мухаммад является посланником Аллаха. Уази вахида, это считается одним столпом. Биатибари анна кулля мин шакайха шахада, потому что каждый из этих двух частей представляет из себя свидетельство. Поэтому первый столб – это свидетельство. Ватани и хами салят, второй столб это выстаивание молитвы, ватали ситау закят, выплачивание закята, ураби аль-хаджи, четвертый является хадж, вальхами сом рамадан, это ураза месяц рамадан. Ухаза аль-хадис мин аль-хадис аль-лати студилля биха аль-анна аркан аль-ислами хамса, это из тех хадисов, которые приводят ученые в довод на то, что у ислама пять столпов. Ухаза аль-сидляжу сахих, это... То есть приводить под этот хадис в довод на то, что столпов 5 является правильным. Для нахвали Наби саллаллаху алейхи салям буни алислам аль-хамс, так как пророк, слова пророк саллаллаху алейхи салям, ислам зиждется на пяти. Ядулля анальбина якума аля газиль хамс. То есть в этом указание на то, что строение опирается на эти 5 вещей. Вагайру газиль хамс мукамилят альбина. А все остальные, другие, кроме этих 5, являются тем, что дополняет это строение. ومعلومنا البناء يحسن السكن فيه ويكون جيدا وفيه العبد سعيدا إذا كان تاما. И общеизвестно то, что является прекрасным жить в таком здании, или же такое здание хорошее, или же раб будет счастливым в таком здании, которое полноценно, то есть которое является полноценным. وكل مكان تام كان العبد فيه أسعد. И чем полноценнее строение, тем раб будет себя чувствовать в нем счастливее. وَالْإِسْلَامُ إِذَاتَ الْعَبْدُ بِمَبَنِهِ الْخَمْسَ هَذِهِ فَقَدْ حَقَّقَ الْإِسْلَامُ. И поэтому в исламе, если человек выполняет все эти 5 столпов, то этим самым он воплотил ислам. وَكَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ. И у него, для него будет уготовано обещание от Всевышнего Аллаха, что он заведет его в рай. قال في أوله пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал в начале этого хадиса буни алислам уля хамс, зиждется ислам на пяти. Валябзу буни, что касается слова буни, зиждется или строится, яхтады аннахуна каманбанаху аля газиль хамс, в нем указание на то, что есть кто-то, кто построил ислам на этих 5 столпах. Фалям юзгарильбани, и поэтому не был упомянут строитель аля хази и хамс, то есть кто построил эти 5 вещей, валь мавсуду бильбани шару ауль мушарри. А под строителем здесь подразумевается шариат, или же тот, кто не спаслал этот шариат. Валь лази бан аль ислам аля хази и хамс ху Аллах азаваджаль. Тот, кто построил ислам на этих 5 столпах, это Всевышний Аллах субханаху ва тааля. Ва ху шари, он является тем, кто узаконил для нас шариат. Джалли валя. Ван набию саллаллаху ассаляму баллигу нан робби. Что касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то он является тем, кто донес до нас от своего Господа, джалли ва'ля. Валяйся хува шариан, анджихит аль-стикалат. Сам по себе он не является тем, кто что-то узаканивает в религии. То есть отдельно, без Всевышнего Аллаха. Ва иннама хува алейхи салляту вассалям мубаллих. Однако он является тем, кто доносит а у мушарри аля джихати таблех, или же даже если называть его тем, кто что-то узаканивает нам в шариате, то это со стороны того, что он доносит до нас этот шариат от Всевышнего Аллаха Субхану. Аля сахих минакуаля ахлим фиази масаля, то есть как, что является более правильным из высказывания ученых в этом вопросе, фаин наби саллаллаху салям закара ляна гуна анна лислам буни аля хазаль хамс. В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам упомянул о том, или рассказал о том, что ислам строится на пяти столпах. «Валь максуду бил ислам гуна ад-дин». Под исламом здесь подразумевается религия. «Лянна дина гу ал-ислам», потому что религия – это и есть ислам. «Кама кали джалли валя», как сказал Всевышний Аллах, «инна дина индалла ал-ислам», поистине религию Всевышнего Аллаха – ал-ислам. «Валь исламу фи каули буни ал-исламу ал-хамс аль-максуду мин гу ал-исламу ал-хас». Что касается слова «ислам», в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям «сжиждется ислам на пяти», здесь подразумевается конкретный ислам. «Аллази буриса бихи Мухаммадун ибну Абдиллахи алейхи саллату ва саллям». Тот ислам, с которым был послан Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. «Валь исламу фил Куране ва фис суннати лаху итлякан». Слово «ислам» в Куране и Сунне имеет два смысла. Это ислам общий и ислам конкретный. Поэтому можно такую историю, таблицу нарисовать, вот как мы нарисовали, видите, ислам общий. И от него ислам, и от него две ссылки. Ислам хас и ислам ам. Фалитляку ль-ауаль, первое использование слова ислам, аль-исляму ль-ам, аль-лази ля яхруджу ангу шей мин махлюкати ль-лахи джалли ва-ля, имма хтияран, имма террора. Что касается общего ислама, то за рамки этого ислама не выходит ни одно из созданий Всевышнего Аллаха, субхана Аталя, будь то по его воле или по принуждению. Кали джалли вали, как сказал Всевышний Аллах, валяху аслама манфис самавати валя арды тауа укарха. И ему придалось все, что на земле, будь то по воле или по принуждению. Кали джалли фагайра дини ляхи ябгун валяху аслам. Также Всевышний Аллах говорит, неужели они желают другую религию, кроме религии Аллаха, ведь ему предались, то есть приняли ислам, сдались в таком смысле. Вакали джалляля, также Всевышний Аллах сказал, «Вама ебта гэр ислами динан фаля югбаля мингу». Тот, кто желает религии какой-то, кроме ислама, то у него не будет принято. «Ваху филя ахрити мин аль-хасрин», и он будет на том свете среди тех, кто потерпел убыток. Вакали джалляля Ибрахим, также Аллах спонтанно сказал про Ибрахима алейсалям, «Ма кана Ибрахиму яхудиен валя насранин валя кинкана ханифа муслима». Ибрахим не был иудеем и не был христианином, однако он был единобожником мусульманом. Вакали джалли вали, также Всевышний Аллах сказал, «Гуа саммакум муслимуна мин кабли муслимина мин кабли ва фигада». Он назвал его мусульманами до этого и в этой религии тоже. «Фаль максуду анна лявзу ислам, хаза гуа лази якбалиху Аллаху джалли вали мин аль-ибади аль-мукалифина дина». Одним словом, под словом «ислам», который принимает Всевышний Аллах Субхану Атали от своих рабов, имеется в виду религия ислам. «Фаадам алейсалям муслим». Вакулля амбия, уадбауля амбия, варусу джамин, алядин ислам, аллази уалислам улям. И поэтому Адам, алейсалям, был мусульманином. И все пророки, и потомки, и последователи пророков, и посланников, все были на религии ислам, то есть который является общим исламом. Уалислам улям гуаллази юфассару бианнаху, то есть общий ислам, как толкуют ученые, говорят, что это алистислам улилляхи биттаухид, предаться Всевышнему Аллаху субхану ва тааля через единобожие. «Валям кияду ляху витта» – подчиниться ему. «Валь барату мина ширки в агли» – и быть непричастным к многобожию и приверженцам многобожия. «Фагаза гуа милляту Ибрагим, вагуа лязи дана биги джамию лямия уль мурсалину в мантабягу». Это и есть религия Ибрагима, которую исповедовали все посланники и пророки, и те, кто за ними последовал. Амма лисляму льхас, фаюраду бихи алисляму льази бойса бихи Мухаммад ибн Абдилляхи алейхиссалату вассалям. Что касается конкретного ислама, то это тот ислам, с которым был послан Мухаммад, сын Абдуллы, алейхиссалату вассалям. Вагу аль-лази заутляк алисляму лям юна бихи илля хаза аля ваджил хусус. И поэтому, если используется слово ислам, то в первую очередь то, что нам должно приходить, это именно ислам, с которым был пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Лянна ль-хас мукаддам аль-ам фил-диляле», потому что конкретному всегда дается предпочтение над общим в доводе. То есть, когда ты на что-то хочешь указать, это как правило. Запомните правило. Правило гласит о чем? О том, что конкретному дается всегда предпочтение над общим. Поэтому, если ты читаешь где-то в Коране, в Сунне, есть упоминание слова «ислам», первое, что тебе в голову должно приходить, что здесь имеется в виду, конкретный ислам. Если только нет довода на то, что здесь подразумевается общий ислам, баракалуфик. Потому что этим именем была конкретизирована эта община. Этим был конкретизирован наш пророк, салсам. Фаджуль один уль Мустаф алейсалям алислам, и поэтому религии избранного пророка был алислам. Фаиза аль Фаизан аль Максуду гуна биховли буни алислам и ани алислам алязиджабихи набина Мухаммад ибн Абдилля алисуалислам. И поэтому, по словам, зиждется ислам или строится ислам, а какой ислам не указан, первое, что нам в голову должно приходить, что какой ислам? Ислам, с которым пришел Мухаммад, наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва саллям. Ама ислам аль зикана алейхи лабия уль мурсалин фа хуа мин хадис ат-таухид мин хайс ат-таухид валь акида каль ислам аль зи буйса бихи наби саллаллаху. Что касается того ислама, с которым пришли пророки и посланники до пророка Мухаммад саллаллаху, то со стороны единобожия и убеждения он 100% похож на тот ислам, с которым пришел Мухаммад саллаллаху. То есть между нашей акидой и акидой тех пророков, которые были до пророка Мухаммада саллаллаху, абсолютно никакой разницы, абсолютно нет. И точно так же вопрос тавхида, точно так же, как все посланники пришли с поклонением, с приказом поклоняться одному Всевышнему Аллаху, так же и наш пророк саллаллаху пришел с приказом поклоняться одному Всевышнему Аллаху и сторониться всего того, чему поклоняется, кроме него. Мухаммад. Фи усулихи вактар аль-фуруль аль-атикат ва тавхид. Амма мин хайсу шари'а. Что же касается шариата, то есть каких-то практических вопросов, фаинна уяхталиф. То есть разница между нашим исламом и исламом, с которым пришли пророки до пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Фаинна шариат аль-ислам гайру шариат аль-яхуд, гайру шариат Иса алейхиссалям, гайру шариат Муса или ахри шарай. Религия ислам или шариат ислам, или тот шариат, с которым пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, отличается от шариата, с которым пришел Иса, отличается от шариата, с которым пришел Муса и так далее. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنبياء والإخوة لعلات الدين واحد والشرع شتى. И пришло в достоверном хадисе то, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, что пророки подобны братьям от одного отца и разных матерей. Это их лиалят называется, от одного отца и разных матерей. Религия у них одна, а шариат у них разный. Факаулюгуна алейхиссалату вассалям буни алислам, и поэтому слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе зиждется ислам или строится ислам, я не алязиджа бихи Мухаммад алейхиссалату вассалям. То есть тот ислам, с которым пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Фаляй тасавру мин хаза аннаху яумму ма кана алейхи ль-анбия мин кабль. И поэтому мы не должны понимать, что здесь подразумевается тот ислам, который охватывает всех пророков, которые были до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ль-анбия ляйса индахум хази шария мин джихати иқамати ссаляти ля хаза нахв, потому что у тех пророков, которые были до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в их шариатах не было выстаивания той молитвы, которую мы выстаиваем в нашей молитве, в нашей религии. А у этого заката ля хаза нахв, и не платили они закат так, как платили мы. А у сияма Рамадан, и не держали уразу месяц Рамадан или ахри и так далее. Фахаза би куюди ми махтаса би азлюма, и поэтому эти вопросы, то есть, которые упомянуты в этой молитве шахады, о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха субхана ва тааля, Мухаммад, его посланник, выстаивание молитвы, держать уразу, совершать хадж, все это касалось только этой общины. Аляхамс, дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, зиждется ислам на пяти, и первый сказал, шахада тян ля иляха илля-ллах. Свидетельствие о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Ваджузу фи шахадати ва навайриган такуна маджрура наляннага бадалюн баат минкуль. То есть можно сказать аляхамса и шахада ту ан ля иляха илля-ллах и шахада ти ан ля иляха илля-ллах. Шейх говорит со стороны арабского языка. Я не такуль аляхамсин шахадатин. Фахамсу шумуль ва шахадати бааду газа шумуль фа такуну бадалю баат минкуль. То есть это со стороны араба. Вайджуз антастанифага, то есть можно как новое предложение начать. Фатакулю аляхам син шахадату ан ля иляха илля-ллах, алякат камакали джалявали, вадараб Аллаху мафалян раджуляйни, ахадухума абкам. Раджуляйни ахадухума. То есть вот здесь пришло в арабском языке. Вагаза шайун кафир. То есть раджуляйни пришел у тебя мансубан, а ахадухума уже пришел марфун, как новое предложение. Уайда закарта навайрага фаиджузу фи ваджан. И поэтому можно и так, то есть как новое предложение начинайте, чтобы оно марфу было, а можно просто оно бадалем будет от того, после чего оно упомянуто, и, соответственно, будет и араб иметь того, после чего оно упомянуто. Уаль-джарру филь-бадали, ур-рафу аля-кату валистена. Шахадат анда иллах лала ва мухаммад расулла, то есть первое, на чем строится ислам, это свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад посланник Аллаха. Ашахада вахуза мин шахида, яшхаду шухудан шахадатан. Слово шахада взято от арабского слова шахида, яшхаду шухудан шахадан, иза алима валика би кальби, фахбара бихи, лисанихи, ва алима бихи гайра. То есть, что значит шахида в арабском языке? Это если человек о чем-то узнает своим сердцем, сообщает об этом кому-то своим языком, говорит об этом языком и сообщает об этом кому-то. Вот это смысл шахады. وَلَا تَكُونُ شَهَادَ حَتَّى يَجْتَمِوا فِيهَ ثَلَاثٌ. И поэтому шахада не считается шахадой до тех пор, пока не объединит в себе именно эти три вещи. Первое, это что? Убеждение. Второе, об этом говорить. Третье, сообщить об этом кому-то другому. То есть, если вот эти три вещи не будут объединены, тогда человек не называется тем, кто свидетельствует. Про него можно сказать просто, что он говорит, что он заявляет, допустим, или нечто подобное, но про него, что он свидетельствует, не говорят. Про него, что он свидетельствует, не говорят. И поэтому Всевышний Аллах Субхана Таля, что сказал Сурик Мунафикун? «Ида джаа каль мунафикуна калю нашхаду инна каля Расулюлла». Обрати внимание. Если когда лицемеры приходят к тебе, они говорят, мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Есть проблема? А? Все правильно же, посланник Аллаха. Аллах говорит как, «Валлаху яляму иннака ля расулю». Аллах знает, что ты действительно его пророк. «Валлаху яшхаду инналь мунафикина ля кавибун». Но Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. А что они солгали? В чем их ложь? Они действительно же Мухаммад посланник Аллаха. А в чем их ложь? А в том, что они сказали, нашхаду, мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. То есть, в чем их ложь? В слове свидетельствуем. Потому что, чтобы человек был свидетельствующим, он должен знать убежденным в этом сердцем. А разве они убеждены в том, что Мухаммад посланник Аллаха? Нет. Поэтому они, Аллах знает, что они лгут, что они говорят, что мы свидетельствуем. Они не свидетельствуют, они просто заявляют. Но они не свидетельствуют. И поэтому свидетельство это когда человек убежден сердцем, говорит языком, сообщает об этом кому-то бараклофик. Понятно, да? Валя такуну шахаду хатанам. Мы в этом сказали, то есть шахада не будет шахадой, пока не объединит в себе эти три вещи. Это первое убеждение. Второе, то есть человек знает сердцем. Уан яталяфаза говорит об этом. Якулю билисани молина бигайр сообщает об этом кому-то другому. Конечно, если нет какого-то шариатского оправдания, то есть, допустим, человек глухонемой не может другому об этом сказать. Допустим, его принудили, или же он боится, например, скрывает. То есть и в подобных вопросах, которые дозволено скрывать. Это, то это тоже будет принято как свидетельство, как ваджа раджуля мин али фараона яктуму имана. Пришел человек из семьи фараона, который скрывал свой иман. То есть человек свидетельствует, является тем, кто свидетельствует. И вот так же в нашей общине. Если у человека есть какое-то оправдание, баркалуфикум, например, глухонемой, не может разговаривать, этого человека у него будет принято свидетельство шахада ля-илля. Всевышним Аллах субхана. Или человек находит в какой-то местности, где боится об этом кому-то сказать, иншалла, его религия будет принята Всевышним Аллаху спонтанно. Файзан каулю, и поэтому слова Пророка шахада, то он ля иллях лаяни аль-ильму биан ля иллях лалаву на мухамду расула, то есть знание о том, что нет никого достойного, шахада ля иллях лала, что значит знание о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Ваннутку бидаль кули иляму бихи, говорить об этом, сообщать об этом другим. Вакулю шахада тин хия и поэтому шахада имеет такой смысл. И поэтому свидетель у судьи не будет называться свидетелем до тех пор, пока он не будет знать о том, что он о чем свидетельствует, и не будет об этом говорить. То есть начал об этом говорить и сообщил об этом судье. Суммия шахидан такого называют свидетелем ляжи залик по этой причине. وقد يتوسع فيقال في المعاني إنها شواهد لأجل تنزيلها في نهاية منزلة الشهادة аляслия. Также иногда люди как бы более широкий смысл дают словом свидетельство. То есть, например, иногда, как говорят же, факты, какие-то приводят факты, говорят, что эти факты тоже являются свидетельствующими. Как будто бы они являются теми, кто убежден, и теми, кто сообщает баракалуфикам. Улики. Говорят же, улики. Шахадату, то есть про них тоже могут говорить иногда слово шавай. Шахадату ан ля илляха илля Аллах, Мухаммад расулуллах. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, что Мухаммад является посланником Аллаха. Ан ля илляха илля Аллах, анна хазихи тафсирия. Вот это ашхаду, шахадат ан ля ан, это называется как тафсирия. Ва дабитуха анна таати бада калиматин фия ман аль-кавль дуна хуруфи аль-кавль. То есть как узнать о том, что ан является ан тафсирия. То есть ан тафсирия. Ан тафсирия ее дабит, если после ан, извиняюсь, если слово ан приходит после слова, которое имеет смысл говорить, произносить кауль, но без корня кауаля. Например, каля. Если я скажу такалляма, это же имеет смысл каля, правильно? Шахида имеет смысл каля, правильно же? Натака имеет же смысл каля. Вот поэтому, если ты скажешь, например, такалляма ан ля иляхла, шахида ан ля иляхла, ахбара ан ля иляхла. Вот эти ахбара, натака, шахида, все же имеет маана кауль. И вот поэтому, если у тебя перед ан тафсирия приходит какое-то слово, которое содержит в себе смысл кауль, речь, но не имеет корня кауля, вот это ан называется как? Ан тафсирия. Вакад яджузу ан такуна мухаффафа мин ас-сакилати айдан. Некоторые улема говорят о том, что ан, это не ан тафсирия, а это анна. Анна, то есть минахават линна из сестер инна, но она в облегченном виде. Я не шахадати аннаху ля иллях иллах, в таком смысле. Ля иллях иллах ия калимату таухид. Слово ля иллях иллах это слова единобожия. Ля иллях нафью. В словах нет божества, отрицание. В словах «ва илля Аллах», в словах «кроме Аллаха» «избад» – подтверждение. «Вальманфиюн истихкаку ахадин аль-ибада». Что отрицается? «Вальманфиюн истихкаку ахадин аль-ибада». Отрицается достоинство, отрицается то, что никто не достоин поклонения. «Лянна ль-иллях валь ма'люх», потому что «иллях» – это тот, кому поклоняется. «Вагуль ма'абуд» – «илля Аллах», «кроме Аллаха» – «вагаза избад». То есть это что? Подтверждение. Я не избату листихках филь ибадати лилля. То есть указание на то, что достоин поклонения только Всевышний Аллах Субхану Таля. Дуна масива. Никто кроме него. Ванафью газа листихака масива. И отрицание вот этого права от кого-то кроме Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Файза кульна калимат таухид нафью ибад. И поэтому если мы скажем, что слова единобожие это отрицание и подтверждение, Хазамана аннахатан фистихкак аль-ибад тям масив Аллах. То есть что значит отрицание? Отрицаем то, что кто-либо достоин поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Ванус биту листихкак аль-ибад тилляхи джалля ва аля вахда. И подтверждаем, что достоин поклонения только один Всевышний Аллах Субхану Таля. Фаман шахида ан ля иллях ля ла якуну и'такада ва ахбара би аннаху ля ахаду нистахику шайн мин ануа аль-ибад тилля Аллаху вахдаху ля шарика ля. И поэтому тот, кто свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, на самом деле, то есть что значит свидетельство? То есть он убежден и сообщает об этом другому, то есть о чем? О том, что никто не достоин поклонения, никто не достоин какого-либо поклонения, чтобы ему посвящали какое-либо поклонение, кроме Аллаха, субхану Аталя, нет ему сотоварищей. وفيدم ذلك ان من توجه بالعبادة لغيره فهو ظالم متعد باغ على حق الله. И в свидетельство шахада ля иляхла содержит в себе указание на то, что тот, кто обратится с каким-либо видом поклонения кому-либо, кроме Всевышнему Аллаху, является злотворящим, является тем, кто перешел границы, является преступником, совершил преступление по отношению к правам Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, анна Мухаммада расулла, и то, что Мухаммад является посланником Аллаха, яни ан яътакида ва юхбира ва юлина би анна Мухаммадун фахуа Мухаммад ибн Абдилла аль-Кураш аль-Макки. То есть, то, что человек должен быть убежден и сообщить об этом людям своим языком, то, что Мухаммад, это Мухаммад, сын Абдулла, Курашид из Мекки, «Аннаху расулюн мин инди ля хаккан». То, что он настоящим, является настоящим посланником от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. وأنه نزل عليه الوحي то, что ему были ниспосланы откровения. فأخباره بما يتكلم لله تكلم الله. И он сообщил нам о том, о чем сообщил ему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. وأنه به وأنه إنما يبلغ عن الله. И то, что он доносит до нас религию от Аллаха Субхану ва Тааля. وهذا واضح من كلمة الرسول это понятно, понимается или является понятным из слова посланник فإن الرسول مبلغ потому что посланник это тот, кто доносит от кого-то. والرسل مبشرون مبلغون поэтому посланники являются башарьюна аль-мубалигун являются людьми доносящими. Мин лафзи рисали взято слово русуль взято от какого арабского слова рисали послание. Каманна аль-маляйка тар русуль мин лафзи аль-маляйка. Точно так же мы понимаем слово «маляйка», «маляйка» ангелы, что они являются посланниками. От какого слова понимаем? От слова «маляйка», потому что это взято от слова «алюка». Тоже как рисали. «Фаррасули яхузу мин Аллахи джаллавали ва юбаллиг нас ма ахазаху ани Аллахи джаллавали». Посланник – это тот, кто берет от Всевышнего Аллаха и доносит до людей то, что взял от Всевышнего Аллаха. «Ва ма'люма наррусулю мин аль-башар». Общеизвестно то, что посланники были людьми. لم يجعل الله لهم عليه الصلاة والسلام لم يجعل لهم خاصية أن يأخذوا الوحي منهم مباشرة. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля не дал им такой качества, чтобы они брали знамения от Всевышнего Аллаха напрямую. وأن يسمعوا الكلام منه, чтобы они брали, слышали слова напрямую от него. Я не في عامة الوحي, имеется в виду в общих откровениях, то есть в общем смысле откровения. То есть в общем смысле откровений пророки напрямую от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля не брали. Но исключение было. وَقَدْ يَسْمَعُونَ بِمَا أَذِنَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Да, может быть, они что-то слышали из того, что им позволил Всевышний Аллах слышать. لَهُمْ فِي بَعْدَ الرُّسُلِ. И то не всем посланникам, некоторым. То есть как Муса Калимулла, наш пророк Мухаммад Саусам Калимулла. И то это не значит, что все знамения они взяли от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Часть из того, что слышали из откровения. Напрямую имеется в виду. Да, напрямую от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. فلذلك الرسل ف ف فالملك الرسل فيلقي خبرا على هذا الرسول поэтому ангел является посланником который доносит сообщение до посланника человеческого فاعتقادا ان محمد رسول الله اعتقاد ان مبلغا انه مبلغ مبلغ и поэтому наше убеждение в том что Мухаммад является посланником Аллаха убеждение, которое содержит в себе то, что до него донесли, и он является тем, кто доносит. То есть до него ангел донесли, а он доносит до людей. Уа расулю мин Аллах, он является посланным от Всевышнего Аллаха. Лям юкаллимху Аллаху джалля валя бикулли вахи мубашратан. Всевышний Аллах напрямую с ним не разговаривал, то есть во всех откровениях. Ва инна мауха иляхи мин тариқи Джибриля алейхиссалям. Однако Всевышний Аллах донес до него, или внушал ему откровение через Джибриля алейхиссалям. Ва'атикад, также должны быть наши убеждения, аннаху хатаму аль-мурсалин, то, что он является печатью пророков. Ва'анна Мухаммадун Расулю Аллахи, иннаху хатаму ар-русули, то, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является печатью всех пророков. Ва'аза ма'ана шахадати фи'атикад аннаху муха илейхи мин Аллах. Это и есть то есть смысл шахады, то есть наше убеждение, то, что ему внушены откровения Всевышнего Аллаха. Ва'аннаху расулюн хак, и то, что он является истинным посланником. وأن مخاتم الرسل то что является печатью всех посланников там от лягу шахада то есть тот кто убежден в этом его шахада является полноценной его шахада является полноценной وهذه شهادة بأن محمد رسول الله لها مقتضى то есть у шахады свидетельство о том что Мухаммад посланник Аллаха оно требует что-то от человека не просто человек языком говорит а оно что-то от него требует وَذَا الْمُقْتَدَى هُوَ طَعْتَهُ عَلَيْهِ سَلَامُ Что требует от него шахада? Требование шахады, чтобы он подчинялся пророку, саллаллаху салям, фима амара, то есть в том, что он ему приказал человеку. وَتَصْدِقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ И верить в то, что пророк, саллаллаху салям, сообщил. وَاجْتِنَابَ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ И сторониться всего того, что Аллах запретил ему. وَلَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ И то, что поклоняться Всевышнему Аллаху можно только тем путем, который узаконил для нас Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это смысл шахады Мухаммада Расулла, когда мы говорим, что человек убежден, человек говорит и сообщает об этом другом, это не просто он болтает, а он должен быть убежден в том, что подчиняться я должен то, что приказал мне Пророк, сторониться того, что он мне запретил, верить в то, что он мне сообщил. И не поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля никак, никаким путем, кроме как тем путем, который до нас донес пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это очень важно, поэтому он является посланником. И удивляешься, в наше время очень многие люди как бы в общем, как будто бы с этим свидетельством согласны. То есть это, например, любой человек, представитель какой бы секты он в исламе не был. То есть тех сект, которые не уходят за рамы из казарм к исламу. Если ты им начнешь говорить, давайте вместо фаджр летом, например, вместо 2 ракатов будем читать, например, 8 ракатов. Потому что летом рано фаджр, а потом ложиться спать не хочется. Или 20 ракатов давайте фаджр. Нет, тебе все скажут, нет, нет, так нельзя делать. А почему так нельзя делать? Потому что посланник узаконил только 2 раката. Или зухр, скажем, давайте, вот, например, человек скажет, ладно, у меня там много времени, или я там сильно занят, у меня так не хватает времени, я вместо 4 2 раката хочу читать. Нет, никто ему скажет, не, Аллах не примет твою такую молитву. Или на Рамадан скажет, вот у меня еще силы есть, у разу, например, зимой, если человек держит, я не до Магриба, а до Иша буду держать. Все единогласно. Или другой скажет, допустим, я хочу, например, хадж не в Зульхиджах делать, а в другой месяц, когда там народу нет. Все единогласно скажете, Аллах не примет. Ну, субханаллах, если вы согласны с этим, почему вы в других вещах не хотите соглашаться и придумываете в религии Аллаха субханаллах то, на что нет никакого довода ни в Коране, ни в Сунне пророка, саллаллаху алейхи. И поэтому тот человек, чтобы не быть как те мунафики, про которые Всевышний Аллах сказал, Аллаху яалиму иннака ля-расуль, Аллах знает, что ты посланник, Аллаху яшхаду иннал мунафикина ля-казибун, и Аллах свидетельствует о том, что мунафики являются лгунами, вот чтобы не попасть в число мунафиков и не быть из числа лгунов, свидетельствуя о том, что Мухаммад посланник Аллаха, что поклоняться Аллаху надо только так, как он нам, саллаллаху алейхиссалям, узаконил. Только так, как он нам, саллаллаху алейхиссалям, узаконил. Потому что он посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ва икаме салят. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал и встаивание молитвы. Ат-табиру анис-саляти биляфзи икаме салят хаза ляжли маджиха фил куране хаказа. То есть почему в хадисе сказано икаме салят, встаивание молитвы, потому что в Куране именно так и было упомянуто. Всевышний Аллах сказал, акиме салят, выстаивай молитву. Людулёк ищамся ля гаса киллайль. Получается, с полудня до той степени, до того времени, пока не скроется ночная заря. То есть здесь разъяснение 4 молитв, от зухра до иша. Ва Куран аль-Фаджр, Аллах субхана ва тааля упомянул отдельно. Ва акиму салату ва ату закат. Аллах субхана ва тааля говорит, выстаивайте молитву и выплачивайте закат. И также сказал, аль-лавина юкимуна салят, те, которые выстаивают молитву. Ванахудальки, вналят и тому подобные аяты. Фафиль Куране на саляту тукам. Поэтому в Куране указано на то, что молитва должна выстаиваться. Вама на кауне тукам. Что значит выстаиваться? Яни антакуна ля сифа. То есть должна она иметь определенный вид. Такуна каиматун би имани л'абд. Вагаза гуэ маана кауле ля джаля вакими салята инна салята тана альфаша альмункар. То, что человек должен выстаивать ее на основе веры. И поэтому Всевышний Аллах Субхану сказал, выполняй молитву, выстаивай молитву, поистине молитва запрещает человеку мерзости порицаемой. Фамаль лям юкими салят, лям тантаги, ау лям тангау саляту, амиль фашель мукры. И поэтому тот, кто не выстаивает молитву должным образом, то есть не, а просто совершает молитву, делает молитву, а не выстаивает, того молитва не приведет к тому, что он начнет порицать, что он начнет оставлять мерзость и запретное. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ва итау закят, выплачивание закята. Айдан лявзу ита аль махсудум биги, ау кила фиги, итаун ляжди маджихи фи куран. То есть почему сказал выплачивание закята? Потому что в Куране именно в таком виде было упомянуто аль ита закят. Дальше сказал, ва хаджуль байт. Хаджуль байт, то есть совершение хаджа к дому Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. Кадалика ва саум Рамадан. Дальше сказано, также ураза месяц Рамадан. Яни ихтират хази ль-альфаз балляга Набию саллаллаху алейхи ва саллям хаказа ли муафакатиха ли маджа фил Куране фиха. То есть почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям упомянул именно в таком виде хаджуль байт в саум Рамадан, потому что в Куране именно так они были упомянуты, говорят уляма. Алло килиф из закат. Если, допустим, было сказано бы закат не ита, а и ата аз закат. Ляджаз. Тоже дозволено. Баракаллаху фикум. Алло килиф из салят. Таадиету салят и ляджаз. То есть, если кто скажет выполнение молитвы, они выставят, то тоже дозволено. Далика. Валякин иль тиба у маджа фил Куран. Однако лучше следовать за тем, что пришел в Куране. Ау ля мин хаз ляма. То есть, чем поминать какой-либо синоним. Хаза минджиати аль-фазл хадис. Это со стороны, то есть то, что упомянул выше, шейх упомянул, со стороны того или тех слов, которые были упомянуты в хадисе. Хаза аль-хадис далля аль-анна хазил хамсу аркана. То есть в хадисе указали на то, что эти пять вещей являются столпами. وقد ذكرت لك البارح أن التعبير عن هذه الخمس بالأركان إنما هو مصطلح حديث عند الفقهاء. Я вчера тебе упомянул то, что слово столб в этом хадисе, это мусталих, то есть это термин, который придумали ученые. То есть, потому что само слово рукн не было упомянуто в шариате. Лянна маррафу рукн, потому что они сказали о том, что рукн столб это ма такуму алейхи магиету шай, то, на чем что-то, или то, на что что-то опирается. Уаннашай ля ютасаура ньюкама илля беля рукнихи. То, что вещь не может стоять, если нет ничего такого, чтобы ее подпирал. Фамасаля ньюклюн альбай арканугу. Допустим, они говорят, столпами торговли является то-то. То есть, ма такому алей маги етущай. То, на чем строится суть этой торговли. Ля юмкину анна тасаур байян мауджудан илля ньякуна гунака. То есть, мы не можем представить наличие какой-либо торговли, если не будет арканы, если не будет столпы торговли. А это альбайя, продавец, вамуштари, покупатель, вагуна касиль антутубау туштара, то есть и товар, который покупает или продают, и они селят уньякуму алейхи залик, вагуна касыга, точно так же должно быть сыга, то есть каким образом, как они договариваются, я тебе продал, я у тебя купил и так далее. Я не вахит, я кулю хузу вахат. Один говорит дай, другой говорит возьми, а убей, а тут третий говорит продал. Вастани я кулю штарайту. Или же говорит, я у тебя купил, ламаш базальки там потом. Фаидан аркану кайфа настантиджуга. То есть каким образом мы говорим о том, что та или иная вещь является столпом вещи. Ма такому алей хатыкатушай. То есть то, на что опирается суть вещи. То, на что опирается суть этой вещи. Или то, на чем строится или жиздится суть этой вещи. На тасавру шайн кайфа юджат, то есть мы должны что-то представить, как она существует. Да'айму уджуди и ель аркан. И поэтому то, на чем вещь эта стоит, является чем столпом. А никах мафеля. Взять никах, например, говорит шейх. Аркану никах маги. Что является столпами никаха? Майя куму алей никах, то есть то, на чем стоит, или на что упирается никах. Майю тасавру ан юджада никах или без ауджень. То есть невозможно представить наличие никаха без пары, мужа и жены, правильно же? Алейс кадалик, не так ли? У вас сыра, то есть точно так же должны быть слова какие-то, то есть привели жениха, например, жениха и отца невесты, и сидят оба, молчат. Нет, должна быть сыра, они должны говорить. Раджу вавра, у вас сыра, хаза хакикатун яни мин хайсугу. То есть это и есть суть никаха, то есть то, на чем строится никах, это и есть толпы. То есть приходят какие-то шариатские вещи, которые делают правильными эти столпы. Говорят, например, условиями для жениха являются такие-то вещи. Условием для женщины является, чтобы ее замуж выдавал ее опекун. Говорят, является условием, допустим, речи, которые произносятся во время никаха, такие-то определенные слова, в таком-то, например, говорят, в прошедшем виде, чтобы это было, я выдал за тебя, я взял твой, а не я выдам, допустим, вот некоторые фукаха говорят, баракалуфик, ази хакикату я не мин хайсугу. Так, нам ляхри фагайру атакуну шурутан, то есть все, что является описанием этих арканов, является чем шурутом, условием, то есть у нас есть толпы, есть условия. Файдана рукан айдагум, поэтому рукан столпа ученых, ма такуму алей магиету шай, то, на чем строится суть вещи, ау хакикату шай, или суть вещи. Фаази хамсату сумми ад аркана, эти пять вещей в этом хадисе являются чем? Столпами. Ау киля анга аркану ислам, или же по-другому называется столпы ислама. Хази тасмиету юшкилю алей, то есть для некоторых у людей это название может быть непонятным. С какой стороны? То есть, почему эти пять вещей, как бы для некоторых непонятно, что они являются пяти столпами ислама? Потому что ученые Ахли Сунна сказали, потому что ученые сказали, тот, кто свидетельствует о том, что нет никого достойных поклонений. И то, что Мухаммад посланник Аллаху, адда салят аль-мафруда, и выполняет обязательную молитву «Ватарака бакит аркани тагауну касали» и оставит другие столпы ислама из-за халатности и лени, «Фаину ютаку али лявзу муслим». Такой человек все равно остается мусульманином. «Валя юслябу ангу исмал ислам». И не лишается он имени ислама «Битарки и таляст аркан тагауну такасуну», если он оставит другие три столпа из-за лени и халатности. «Вагаза муттафакун ма каули фил иман». И это при том, что они единогласны в словах об имане, то есть о вопросе имана, как сказали, алиману каулин вамали атикад, то, что иман является словами, делами и убеждением. Ваяну набилямаль джинсалямаль. И под делами они подразумевают, то есть общий вид дел. Ваюмафилюху фиаркаль ислами салят. И пример приводит из столпов ислама, что молитва. Фаидан накуль, и поэтому мы скажем, амурадугум бигаза мадалля талихи адиляту шара'ия. То есть мы скажем, они подразумевают то, на что указывают шариатские доводы. Подалее талия хавайду ахли сунна тимин анна хазил аркану ляйса маана кауниха аркана нанна гуйзафуха дамина рукан лям такум хакит хвисля. И мы говорим о том, что правило ахли сунна указывает на то, что эти пять столпов не являются теми столпами, без наличия которых не будет сути ислама. То есть не все из этих столпов являются теми столпами, без которых не будет ислам действительным. Каманнаху из афукида минальбай рукн лям такун хакихатульбай, как, допустим, если мы скажем, что если в торговле есть какой-то столб, и этого столпа нету, то торговля все недействительна. Валяю тусауру аннахунака байун билябай, допустим, скажем, из столбов торговли наличие продавца. И скажем, нету продавца, нет продавца, нет торговли. Потому что вот наличие продавца, это является тем столпом, без которого продажа недействительна. Но эти три столпа, которые упомянуты после первых двух, они, барак лауфикум, не являются теми столпами, то есть которых, без которых суть вещи становится недействительной. Алей сказали, не так ли, что валя никак беля заучили, допустим, никак без мужа, тоже невозможно. Амма лислям фаютасаура науючит саму шаран беля дайль хадж. Однако ислам, можно сказать о исламе то, что ислам действительно, если человек, допустим, не совершил хадж. Я не лаутурика хаджу тахауна, то есть если кто-то оставил хадж из-за халатности, Фаинну юкалю ангу муслим, про такого говорят, что он мусульманин. А утарука тадиати закаты тагаунан валя джахдан. Или же оставил выплату заката из-за халатности, а не отрицая ли то, что закат является из шариата. Фаинну юкалю ангу муслим, о таком говорят мусульманин. Вагаказа фиссиями рамадан, и также это касается вопроса уразы в месяц рамадан. Вассаляту хтали фуфия. Что касается молитвы, то насчет молитвы есть у нас разногласия среди ученых. Первые три сказали, что у нас что? Если оставляет человек из-за халатности, то он не кафир. Если он оставляет баракулуфик, отрицает, то он кафир. Что касается молитвы, то у нас есть разногласия баракулуфика. Мухтаров и фиалили ахли сунна. Среди ученых есть разногласия. Ученых ахли сунна в вопросе молитвы есть разногласия. Хальтарку саляти тагауну касалин юслабу ангу исмал ислямам ля. Является ли оставление молитвы из-за халатности и лени тем, что лишает человека имени ислама? Или же не является? Фахаля тайфату мин ахли сунна, некоторые ученые из ахли сунна сказали, на тарка саляти тагауну вакасалям ля юсабу ангум аль муслим аль-лази яшхаду, аль-лази шайда ля иляхла, ванна Мухаммаду Расулла ля юсабу ангу лисму лисля. Некоторые ученые сказали, то что оставление молитвы из-за халатности или лени не лишает мусульманина, который свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад является посланником Аллаха, не лишает его имени мусульманин. Вайнама якуну аля кабира, однако он является тем, кто совершает большой смертельный грех, вагуа филь куфр аль азгар, поэтому и он совершает маленький куфр, вагаза каулю тайфатюн калильту мин улема ахли сунна, то есть это мнение некоторых маленькой группы ученых из ахли сунна. Вакали джумгур ахли сунна, большинство из ахли сунна сказали, на тарка саляти тагавунан вакасвен куфр. Оставление молитвы халатности, из-за халатности и лени является куфром. Уаннаху мантарка салят фаляйса лягу лислям. И то, что тот, кто оставил молитву, не является мусульманином. Я не валяу ата бита адиати закят у сиями Рамадан ва хадж. То есть даже если он будет выплачивать закят, держать уразу в месяц Рамадан и совершать хадж, все равно не будет мусульманином. Вагаза гуа сахих ли деляли тель китаби у сунти у джма аля талик. Это является более правильным, говорит шейх Салих Али Шейх, как на это указывает Куран и Сунна, единогласное мнение ученых в этом вопросе. وَالصَّحَابَةُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَمَلُ جَمِيعًا مَأْمُورٌ بِهَا تَرْكُهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ لِلصَّلَاةِ. Потому что сахабы были единогласны в том, что все дела, которые приказаны, то есть были человек, которые приказаны человеку, оставление какого-либо из дел не является куфром, кроме молитвы. Как это передал Шакик ибн Абдилля, то есть Табиин, как это передается в Термизи у других ученых, Каану айсахаба ля ровна миналь амали шейн тарку куфр. То, что сахабы не считали оставление какого-либо дела куфром, кроме молитвы. Вассаляту юджму аля анна таркуха, анна лян таркуха куфр, и поэтому в вопросе молитвы они были единогласны, то, что оставление является куфром. То есть среди улема вообще разногласие, то, что это куфр. И это то, на что указывает слова Пророка Саусам, а на то, на что указывает слова Всевышнего Аллаха, Масаля каком фисахар. Что вас завело в ад? Халю лям на кумин аль-мусалин, они говорили, мы не совершали молитву. Или ахрила его, когда ли какой на вис Аллах в Сахих Муслим, также слова Пророка Саусам на это указывают Сахих Муслим, и байна раджа, и байна ширки, у кали куфр, разница между мусульманином и неверием или же ширком, тарку салят, оставление молитвы. Также пришло в Сунан Раба, то есть в четырех суннах, в Муснаде и в других сборниках, со слов Бурайды, он передал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям лязи байнана ва байнахума ас-салят. Договор между нами, ими молитва. Фаман таракаха факад кафар. Тот, кто ее оставляет, является неверующим. Ва кавлю алейхи саллату ас-салям, также слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, байна раджа ва байна ширкин, ау каля куфр тарку салят. Между человеком и ширком, или же куфром, оставление молитвы. Далляна аля анна тарка саляти куфру накбар. Во всем этом указание на то, что молитва или оставление молитвы является большим куфром. Вадалька анна лькайда, анна лявзу куфра, из-за джаа финнусус, фаинна уяти аля ваджай. Шейх Салих упомянул правило. То, что слово куфр, если приходит в шариатских текстах, то он приходит в двух видах. Аля уля бьяти муаррафан, то есть приходит муарраф в определенном контексте, то есть в определенной форме. Аль-куфр, аль-куфр. Уаваджуфани аньятия мункарам биля тариф. Во-вторых, приходит мунаккарам биля тариф, то есть не определенно, просто куфр, без алифля. Файда ата мунаккаран или мункар, фаиннаху якуну маанаху аль куфру лазгар. Если он приходит без алифля, мунаккаран, без алифля, то его смысл маленький куфр. Уайда ата муаррафан фатакуна аль фиги имма лиляхта. Если он приходит в определенном состоянии саль, то либо идет лиляхт, то есть о том, что известным является, Аду куфр лягвар, то есть имеется в виду большой куфр. Валяду шараи фи валика имман такуна лил стиграх. Либо же указывает на все охватывания. Я не стиграх ану аль куфр, то что он охватывает себе все виды куфра. Матфель фил куфр аль мунаккара. Каля алей салям, что касается куфр в неопределенном состоянии. Допустим, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, синтани финнаси гума бихим куфр. Две вещи в людях, в которых есть куфр. Аттану филянсаб, порицание, поношение родословное, его нияхту аль майт и оплакивание умершего. Финтани фиуммати мин амриль джахилия теляет руку на Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал, две вещи в моей общине, которые люди не оставят. Хаза хадис нахар, это другой хадис. Вакаля айдан алейхи саллаллаху алейхи ва саллям, также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля тарджу баади куффаран, не будьте после меня неверующими. Ядрибу баадукум анакабат, одни из вас, чтобы не рубили шеи других. Вашбав дальки ми викри калиматиль куфр мунаккаратан, то есть и другие доводы, в которых слово куфр пришло в неопределенном состоянии. Файзакиля филь куфр куфр, и поэтому если про куфр сказано куфр, из алифля, аза асту фиги аннаху куфру назар. Основа в нем то, что он является маленьким куфром. Лянна шария джаалиху мунаккаран филь ифбат, потому что шариат упомянул его в неопределенном положении. Вайдакана мунаккаран филь ифбат, фаиннаху ля яум. И поэтому если мунаккар слово в неопределенном состоянии в подтвержденном контексте приходит, не в отрицательном, а в подтвердительном контексте, то не является всеохватывающим. Камаху маалюм фил кавайд лусуль. Амма из аата муаррафан фаинна лмаксуду биль куфра лагбра. Если же он приходит с муарраф, то есть в определенном тексте, в определенном виде, то он является большим куфром. Фаидан накуль ассахиха на тарку салят тахавну кесвали куфру лагбра. Поэтому мы говорим, то, что более правильное мнение, что оставление молитвы из-за халатности и лени является большим куфром. Валякин куфру батын валяйся куфру захир. Однако его куфр скрытый, а не внешний. Валяйся бибатын ва захир джамин, и не является скрытым и внешним вместе. Хатта яфбут индал кады, пока это не будет доказано у судьи шариатского. Лянну кад якуну ляху шубха мин хиляфи на уфахми на унаху даль, потому что может быть у него есть шубха, сомнение, по причине разногласий, или же понимания и тому подобное. Валигаза ля юхкаму берит дати мантарка саляту бимуджары тарки. И поэтому не заявляет о том, что является вероступником тот, кто оставил молитву, только из-за того, что он ее не совершает. Ваина мают ла куаля джинси анна мантарка салят фау кафир ль куфр лякбар. Однако говорят в общем, что тот, кто оставил молитву, тот является кафиром большим куфром. Уамма ль муайер, что касается конкретной личности, фаинна ль хукма алейхи биль куфр, ва танзиль ля хкам ль куфри алейхи, хаза ля будда фи мин хукми кади. Что касается, то есть обвинить его, конкретную личность в куфре. И все остальные ахкамы, то есть шариатские положения, которые связаны с этим обвинением, применить в отношении его, то в этом обязательно нужен кто? Шариатский судья. Ядру ангу шуба, который будет отводить от него сомнения. Уайястатибугу, будет требовать от него покаяния. Хатта юаддизалик, то есть пока тот не начнет совершать молитву. Уаза уль муатабат инда джумгур алисуна. Это то, на что опирается, или то, что общепризнано у большинства алисуна. Кама за картуля, как я это тебе упомянул до этого. Вагайру салят или амру аля акси мадакар. Что касается всех остальных столпов, то есть кроме молитвы, то там наоборот. Джумура ахли сунна ти алянна мантарака закята тахауна на каср. Большинство ахли сунна говорят о том, что тот, кто оставил молитву из-за халатности и лени. А у мантарака сияма, или тот, кто оставил уразу. А у мантарака хаджи, или тот, кто оставил хадж, фаимна уля якфуру. Питаркига, то есть он не становится кафиром, если оставил это тахауна на такаср. Он оставил это из-за лени и халатности. Лянна умадаля далиля дали, потому что нету довода, который бы указывал на это. Вакаля тайфа тульминагли рейми на сахабати ва мамбадах. Вдруг некоторые ученые из числа сахабов и других, те, кто был после них, сказали, инна мантара кабада хазихи анна укафирам лахиляф и байнам фидалик. Некоторые из них сказали, что даже тот, кто оставляет что-то из этих столпов, тот тоже является неверующим. В этом было разногласие среди них. Вазахиру кавлю фан Умар, от Умара радиаллаху анху передается, вазахиру кавли анна матарака л-хаджи мал-кудрати алейхи ва уджуду иститаати малии валь-бадани анну кафир. Из слов Умара понимается, то что тот, кто оставляет хадж, имея возможность его совершить, как здоровье, так и имущество, что он является кафиром. Хайсу кавлю л-уммалихи фил-амсар, он сказал своим подданным в разных городах, чтобы они писали, чтобы они написали о том, что тот, у кого есть возможность из мусульман съездить в хадж. Суммалям яхуджу антудрабали им джизи. Если они имеют возможность не сделать хадж, чтобы они платили джизи, то есть как христиане. Каля магумби муслимин, и сказал, они не являются мусульманами. Магумби муслимин, они являются мусульманами. Не являются мусульманами. Вакафр айдам баду сахаба дика ибн Масуд мантарака закат тахун вакаср. Также некоторые сахабы, как Абдулла ибн Масуд, считали неверующими того, кто оставлял закят из-за халатности и лени. Ваза халяфу маали джумгуру, это противоречит тому, на чем было большинство, то есть салифов, праведных предшественников. Джумгуру сахаба, большинство сахабов. Ва ман баадихим фи анна мантарака габилям тина, ва инна мантарака заката, утарака сияма, утарака л-хаджа тахауна. Минху анна уля якфур. То есть они сказали, большинство ученых, о том, что тот, кто не отказался, то есть имеется в виду, как не отказался, то есть, что это не шариат, или я не обязан в шариате и так далее, а стал уразу или закят или хадж из-за лени и халатности, что он не является кафиром. Помимо он халиби куфри, некоторые из них сказали о том, что человек неверующий, я не аляксим асаль салят, то есть в отличие от вопросов молитв. То есть что саля говорит, что в вопросе молитвы большинство сахабов или же праведных предшественников сказали о том, что человек неверующий. В вопросе других трех наоборот. Фанакулю идам масалиту салят джунгур джунгур ахли сунна тяля такфири матарака тахавуна такасвам. Поэтому мы говорим о том, что вопрос оставления молитвы у большинства ученых, ученых ахли сунна, то, что они делали такфир тому, кто оставлял молитву из-за лени и халатности, называли его неверующим. Вагуна каминагли сунна тималям юкафир матарака тахаун такасун. Также из агли сунна были те, кто не называл оставляющую молитву неверующим, если он оставлял ее из-за халатности и лени. Вабахиту фалясталя крана ля малия джумгуру агли сунна тиалянна гуля якфуру вагуна каман кафару. Что касается остальных практических столпов ислама, то большинство агли сунна не делали такфир тому, кто оставлял его из-за халатности или лени. А некоторые из них делали такфир. Хазиль аркану мукасам или сласти аксам. Поэтому шей говорит, эти столпы делятся на три вида. Вахуссат би викра ли ивами макаами хафи хази шариати у ивами афари ла. И почему были упомянуты эти столпы из-за величия их положения в этом шариате, из-за важности или же величия тех следов, которые они оставляют на рабе. Что касается два свидетельства, то в них большая доля сердцу и вере. То есть по причине этого воплощается иман, который является основой убеждений и дел. Что касается молитвы, то это является чисто, исключительно поклонением тела. Что касается заката, то это чисто, исключительно дело имущества, связанное с имуществом. Вальхаджу мураккабун ми ибадати малийати валь ибадати валь ибадати альбани бадани, что касается хаджа, то в нем как поклонение в имуществе, так и поклонение, связанное с телом. Васауму равно на ибадату бадани мада, что касается уразы, то в нем чисто, то есть как подобно молитве, поклонение, связанное с телом. Вальхаза каля тайфату мин аль-мухаддисин мин аль-ильм, и поэтому группа из ученых сказали, аннаху джа фи хазихи ар-ривайати тақдиму аль-хадж аль-сом. Поэтому здесь был упомянут хадж до уразы. Сказано, вайтау закату, хадж аль-байти ва сауму рамадан. Почему сначала хадж, потом саум был упомянут, ва сауму рамадан фи бакиати ривайат куддима аль-хадж. А во всех остальных ривайатах саум рамадан сказан перед хаджем. Вайтау закату, ва сауму рамадан, ва хадж аль-байти ва манистата илляхи сабиля. То есть, потому чтобы упомянуть сначала то, что связано с телом, потом упомянуть то, что связано с этим, потом упомянуть то, что общее. Васабу тагдим аль-хаджа ас-сиям, то есть по какой причине хадж был упомянут до уразы, анна аль-амра аля ма закарту ляка мин анна саума мин хайсу джинс далялату мумаффилин фи салят, потому что касается уразы, то есть вида уразы, то это из того вида поклонений, которые похожи на что? На молитву. То есть чисто тело поклонений. Фа саляту хаккуль бадль махт, то есть молитва это является только правом тела. Я не ибадату ваджибат ва тааллакат биль бадль махт. То есть это поклонение, которое обязано только телу и связано только с телом. По закату ибадатун тааллакат биль мали махда. По закату это поклонение, которое связано только с имуществом. Валь хаджу ибадатун тараккабат мин аль мали валь бадан. Фасарат кисман талисан мустакилля. Что касается хаджа, то это является поклонение, в котором собрано как имущество, так и тело. И поэтому отдельным третьим видом идет. Уамма сом фагу мин хай сухазал атибар мукарнлиса. Что касается у саума уразы, то с этой стороны он похож на что? На молитву. Валя газа альфахм фахим валя газа альфахм бан аль-бухари рахимаутали сахихаху фаджали китаб аль-хаджи мукаддаман аль-китаб аль-саум. И исходя из этого понимания, Бухари построил свой сборник сахих таким образом, что главы о хаджи поставил перед главами об уразе. Ляжи анна аль-хаджи ибадату мураккабан мин мали валь-бадан, потому что хадж это поклонение, которое связано как с телом, так и с имуществом. Фахия джинсун мин хайсу хаза аль-атибар джадид. То есть как с этой стороны, если так подходить к этим видам поклонения, как будто нечто новое. Вассияму джинсун сабака мисло. Что касается уразы, то подобное было упомянуто. Упомянуто вагу кияму ас-салят, а это икаму ас-салят, а это выстаивание молитвы. Это что касается барак луфикум третьего хадиса.